Глава 53. Василина. Пот с лица бежит градом, даже несмотря на то, что в подвале бабки Валентины достаточно прохладно и сыро. Мои мышцы забиты усталостью, руки и ноги трясутся. Привыкшая к темноте, оцениваю объем оставшихся работ. 5 ведер осталось, итого 44. 44 ведра картофеля! Мне хочется реветь от жалости к своему натруженному телу и смеяться от радости, что скоро все закончится. «Ну, какая молодец!» — приговаривает колдунья. «Ну, какая умница! Такую помощницу мне Бог послал!» «Держите!» — подаю ей одно из последних ведер. «Что бы я без тебя делала? Ох, повезло Баженовым с девчонкой! Ох, повезло!» Последние картофелины даются особенно тяжело. Я складываю их в ведро, а они, кажется, не заканчиваются. Размножаются клеточным делением со скоростью света и со смехом разбегаются по разным уголкам подвала. «Все?» — спрашивает бабка Валентина, когда я подаю ей наполненное лишь наполовину ведро. «Все!» «Умочка! Умница-разумница! И такая трудолюбивая, и такая способная!» «Красивая, кроткая, добрая!» Перечисляет, подав мне руку и помогая выбраться из подземелья. Развесив уши, я впитываю каждое слово, но на то, чтобы поблагодарить или хотя бы покраснеть от удовольствия, не остается ни малейших сил. «Иди умойся и к столу!» Кивнув, плетусь к раковине, уставленной в углу первой комнаты, снимаю выданные мне бабушкой перчатки и тщательно умываю руки и лицо. «Садись, садись, Васенька!» — тараторит она, наполняя чашку ароматным чаем. «Вот и блинчики поспели!» «Будь моя воля, я бы упала на кровать ничком и не шевелилась до следующего утра. Но нужно отведать угощение, иначе бабка обидится». «Вкусно!» — спрашивает, заглядывая в глаза. «Блинчики мягкие, ажурные!» «Угу!» — соглашаюсь, бормоча с набитым ртом. Действительно вкусно, но усталость сильнее. Невыносимо хочется домой, под горячий душ и на нашу с Антоном кровать. Тебе бы сегодня в баньке попариться, завтра как огурчик будешь. «В баньке?» — задумываюсь я, вдруг понимая, что в бане не была ни разу в жизни. В хамаме была и в сауне, а в настоящей русской бане никогда. А ведь говорят, что она творит чудеса. «У Антоныча знатная банька», произносит бабка Валентина, словно прочитав мои мысли. «А если веничком пройтись?» «Решено. Попрошу кого-нибудь сегодня натопить баню, а вечером, когда Антон вернется, пойдем туда вдвоем». Дорога обратная кажется бесконечной. Ни ветерка, солнце, словно измываясь надо мной, палит нещадно. С потом, что течет по лицу, спине и в ложбинке грудей, выходят мои последние силы. Не знаю, каким чудом добираюсь до дома Антоныча, но, зайдя во двор, валюсь на кипу досок и вытягиваю ноги. «Нарисовалася!» Тут же выскакивает из-за угла сморчок. Бодрый и до отвращения деятельный, катит перед собой тележку с травой и останавливается всего в метре от меня. «Шляется не пойми где, а тут работа стоит. Кто курям солому менять будет?» «Георгий, а затопите сегодня баню, пожалуйста!» Складываю руки в молитвенном жесте. «Тю, ты посмотри на нее! Баню ей захотелось!» Разводит руками и выкатывает глаза от возмущения. «Кто не работает, тот в бане не моется!» «А я работала! Весь день вкалывала, как ломовая лошадь!» Вскрикиваю с обидой, демонстрируя натертые до красна ладони. «Ты...» Со смехом потирает нос. «И где ж ты работала?» «У бабушки Валентины». «У этой...» Оглядывается и значительно понижает голос. «У этой шалавы, чтобы ее черти сожрали. Молодец, нечего сказать». «Почему же она...» Тоже озираюсь и перехожу на шепот. «Шалава, приличная женщина вроде...» «Приличная...» Сплевывает под ноги. «Дура она набитая, которая добра не помнит и в мужиках не разбирается». «О, понятно. Разбила нашему сморчку сердце злая колдунья. «Я думаю, если бы она знала вас так же хорошо, как я, то...» Отвечаю на его настороженный, внимательный взгляд. «То такого видного мужчину точно не упустила бы!» «Ой!» Снимает кепку и проходится пальцами по всклоченным волосам. «Херню какой ты говоришь!» «Нет-нет, я правда так думаю!» На его сморщенных, словно жеванных щеках появляется румянец. Глаза смущенно глядят в сторону. «Нальешь воды в баню, а я сам затоплю, а то спалишь ее к ебени фени!» «Налить воды я не умею!» «Це, характер у тебя говно, конечно!» Превращается в самого себя. «Вон кран, вон на заборе шланг. Прицепишь его к крану и протянешь в баню. Нальешь воды в бак и полную кадушку. Поняла?» «Поняла!» Мямлю, надеясь разобраться на месте. Сморчок уходит, а я поднимаюсь на ноги и плетусь к крану, представляющему собой вертикально закрепленную трубу с насадкой на конце. Снимаю шланг забора, присоединяю один его конец к насадке на трубе, а второй тащу по тропинке к бане. В ней темно и сыро, но пахнет на удивление приятно, пряными травами и деревом. Она поделена на несколько разделенных перегородками помещений. Я с шлангом захожу во второе, почти сразу нахожу вмонтированный в стену металлический бак и овальную катку в углу. Я уже говорила, что очень-очень сообразительная. Да, я такая. Креплю шланг к баку и собираюсь было пойти, чтобы открыть кран на улице. Как слышу неясный шум, чьи-то шаги и грохот у входа в баню. Застыв в темноте, прижимаю руки к груди, сердце уходит в пятки. «Людка, Людк, не могу дымиться!» «Паршивец, Толик!» — отвечает ему ее задушенный шепот. «Увидят же!» «Никто не увидит, мамой клянусь! Никого нету!» «А я? Я же есть! Мать честная! Что происходит? Они же не собираются заниматься любовью прямо в бане! Они же не собираются нанести мне непоправимую психологическую травму! Моя тонкая душевная организация этого не выдержит!» «Людка! Давай, Людка!» Слышу шелест одежды и их обоюдное шумное дыхание. «Раскорячься посильнее, а то я не достану». «Как?» — шипит она со злостью. «Как мне еще раскорячиться?» «Трусы снимай, сейчас что-нибудь придумаем». Я залезаю на лавку с ногами и забиваюсь в угол. Зажмурившись, затыкаю уши руками, но Людмилина одышка и кряхтение Толика все равно проникают в сознание, нанося ему непоправимый вред. «Вот так, Людка, ноги шире ставь, коленки согни!» Слышится какая-то возня, а потом восхищенный возглас Толика. «Вот это жопа! Людка, руками не объять!» Я впечатываюсь затылком в стену и начинаю молиться. «Господи, помилуй, спаси, сохрани!»